Позитивная формула самовнушения. Цель позитивной формулы – выработка активной установки на лечение, а также закрепление в нашем представлении о диете положительных ассоциаций, связанных с чувством голода, воздержанием. Для составления формулы необходимо связать чувство голода, диету или разгрузку с теми положительными изменениями в вашей жизни, карьера, здоровье, семья, к которым может привести похудение. При этом можно исходить из противоположного негативным последствиям избыточного веса. Например, противный животик и плоский животик, толстые бедра, стройные ноги, боли в суставах, тяжелая походка, одышка, легкая походка и так далее. Можно составить возможные варианты позитивной формулы самовнушения. Я легко переношу диету, чувство голода. Это красота, это любовь мужа. Диета – это плоский живот. Я выдержу разгрузку. Разгрузка – это хорошее настроение, самоуважение, уважение коллег по работе. Разгрузка – это здоровье, хорошее самочувствие. Негативные формулы – тоже могут работать на вас. Вам может помочь и выработка негативных ассоциаций, связанных с перееданием, употреблением жирообразующих продуктов. Для этого нужно связать пищевые нарушения с негативными последствиями и осложнениями избыточного веса. Формулы самовнушения необходимо произносить от своего имени и только в утвердительной форме. Нельзя использовать отрицательные действия. Например, я буду исключать из пищи сладкое. Сладкое – это противный живот. Сладкое – это двойной подбородок. Я буду исключать из пищи мучное. Мучное – это боли в суставах и одышка. Я буду исключать прием пищи на ночь. Прием пищи на ночь – это плохое настроение, плохое отношение с мужем, распад семьи. Самовнушение можно осуществлять лежа в постели, утром после сна или вечером перед сном. Можно также проводить самовнушение в течение дня, лучше вечером, в то время, когда вам наиболее тяжело выдержать диету. Необходимо сесть в кресло, расслабиться, закрыть глаза. Формулы самовнушения нужно произносить в полголоса несколько раз подряд. 2 раза в день по 2-3 минуты. Перед тем, как произнести формулы самовнушения, вы должны сосредоточить внимание на том, что твердо решили изменить свою жизнь, свое отношение к питанию. Представьте, с чем вы ассоциируете, связываете чувство голода или, наоборот, переедание. Негативные или позитивные ассоциации должны стать для вас символом воздержания или переедания. Например, символом переедания для вас может стать распад семьи, а символом воздержания, наоборот, любовь мужа. Если вы на грани срыва, вас влечет к запретному, следует дать себе приказ. Для этого можно повторять в течение дня по 20 раз следующие формулы. Я буду исключать из своего рациона сладкое, потому что люблю мужа. Я буду исключать из пищи мучное, так как хочу выйти замуж. Я буду исключать прием пищи на ночь, потому что хочу быть стройной и красивой. Я выдержу диету, потому что хочу быть здоровой и молодой. Я буду исключать из пищи сладкое ради своей дочери, мужа, внучки и так далее. Если вы выполните все условия, которые я предложил, то обязательно добьетесь успеха.